судьбой этого, к примеру, малыша? Нет, ответил Геральт, уже совершенно безразличным тоном. Значит, я не узнаю, пережил он испытание или нет. Даже имени его не узнаю. Геральт скупо пожал плечами. Ты, скорее всего, не узнаешь. А я, может, и встречу его когда-нибудь в какой-нибудь жуткой дыре. Иногда ведьмаки работают парами. А что до имени? Нет у него больше имени. Завтра появится номер. А об имени ему пока думать рано. Но номер его ты тоже не узнаешь. Ты не веришь, что я стану ведьмачкой? Вспыхнула Синтия, но тотчас же вспомнила о холоде и спокойствии, которое надлежит хранить. «Нет», — сказал Геральт без намека на жалость или сочувствие, — «не верю». «Зачем же ты меня учишь?» «Затем», — был ей ответ, — «что ведьмаки почти никогда не поступают так, как им хочется. Они всегда поступают как надо». «Кому надо?» «Городу. Хватит болтать, воспитуемая. Занятия ждут. 5 минут тебе на умывание. Зарядку сегодня отменим». Глава 7. Довольно быстро Синтия поняла. Жизнь ведьмака настолько мало походит на ее прежние романтические представления, что называть их иначе, чем «бреднями», как-то совестно. Рутина, каждодневная рутина, состоящая из долгого висения в сети, впитывания пропасти информации, далеко не всегда интересной, да тренировки до тьмы в глазах. Тренировки не были напрасными. Синтия чувствовала, как крепнет тело, особенно руки. Они просто были неотличимы друг от друга. И потому сначала полуорка думала о приближающемся утре со щемящей тоской и неприязнью, а потом вовсе перестала думать. Научилась выключать голову, повелев работать мышцам. Вернее, даже не так. Она научилась отрешаться. Тело привычно проделывало упражнения, а голова словно бы улетала далеко-далеко, тянулась за мыслью и растворялась в заоблачных далях. Думала Синтия о многом. О том, как изменилась она сама и ее отношение к миру. Как не похож оказался ведьмак Геральт на сложившийся за прежние годы образ абстрактного ведьмака. Какой непростой представлялась теперь окружающая жизнь. Куда сложнее, чем считанные недели назад виделась из окон родовой усадьбы. Только об одном Синтия пока себе думать не разрешала. Обо всем, что произойдет вскоре на Матвеевском полигоне. А произойдет там многое. В этом полуорка не сомневалась. Сомневалась она теперь совсем в другом. А хочет ли она мстить? Совсем недавно о сомнениях не могло быть и речи. Только мрачноватая решимость, без оглядки на обстоятельства и опасности. А нынче Синтия знала, что не отступит. И совершит все, что поклялась совершить. Безразлично, с помощью Геральта, или же самостоятельно. Обязательно совершит, ибо слова клятвы не бросают в небеса попусту. Но теперь Синтия совершенно точно знала, что когда дойдет и сделает все, что задумала, радость при этом вряд ли испытает. Всегдашние невозмутимость и уравновешенность Геральта оказались заразными. Тем более, что неизменно приносили завидные результаты. Азарт, адреналин, бурлящий в крови — все это, разумеется, безумно приятно и волнительно. Да вот только оставаясь холодной, Синтия почему-то всегда добивалась своего меньшими усилиями. И чего греха таить, быстрее и качественнее, чем когда входила в раж. Выполнили они с Геральтом и первую настоящую работу. Не только тренировками маялись. По просьбе первомайской общины вытурили из подземного гаража злющий, одичавший автопогрузчик и прогнали его за пределы района, где успешно сдали на руки магистру приручения Вольво, случайно оказавшемуся поблизости с целой колонной машиноловов. До тех мест, что в Большом Киеве издавна зовут Николаевым, оставалось совсем немного, когда размеренное течение пути на юг вновь резко нарушилось, почти как недавно, в истории с отобранным у попавшего в беду заводчанина малышом. Первые дни Синтии было как-то не по себе. А потом впечатления малость потускнели, вытеснились новые информации из сети, из рассказов Геральта, уж в чем, а в новой информации недостатка определенно не было. «Наверное, так и надо», — сказала себе полуорка. «Многим и нравы техников кажутся дикими и жестокими. Но ведь кто-то должен хранить город». И Синтия, если не успокоилась, то терзаться тяжелыми думами точно перестала. И правильно сделала. На этот раз заказчик снова нашел их сам. Геральт говорил, что такое редкость, ведьмаку гораздо чаще приходится работу искать. А тут, ближе к полудню, когда Синтия и Геральт уже собирались оставить сеть и позаботиться об обеде, готовить Синтия, кстати, научилась быстро, и, по словам Геральта, весьма вкусно. Как за низким заборчиком плетенкой, называемым на местный манер тыном, затарахтел двигателем старенький пикап Харол, рыжий от пыли, ржавчины и остатков краски. Вылез из него дедуля-орк, годов эдак тысячи, не меньше, сморщенный, как высохший гриб. Дедуля щеголял в рубахе-вышиванке, подпоясанных кушаком шароварах голубого цвета, тяжелых гномьих сапогах и соломенной шляпе, которую, похоже, когда-то не доели лошади. «Чего тебе, отец?» — спросила Синтия, завидев его с крылечка. «Здорово будь, дочка!» — прошамкал дедуля. «Тут сын мой с утра проезжал. Гутарит ведьмака видел. Лысого такого, с малюнком на башне. Где он?» «Тут я», — оторвался от ноутбука Геральт, избавив Синтию от необходимости принимать решение, стоит дедуле открываться или же не стоит. Старик недоверчиво прищурился из-под шляпы, но, видимо, наружность Геральта его удовлетворила. «Ага, здоров будь, сынку. Дело у меня к тебе. Как раз для твоей пушки. Пушка, я гляжу, знатная, сам когда-то такую пользовал. Жаль, рука стала уж не та. Да и не гоже старикам, верно я говорю?» «Как знать», — уклончиво ответил Геральт, даже не скосив взгляда на прислоненную к дверному косяку помповуху. «Дело у меня, ведьмак. Трудности, понимаешь ли. Я знаю, вы без монеты не беретесь, так сразу говорю, денька есть. Правда, не гривны, рубли московские. Не страшно?» «Не страшно», — пожал плечами Геральт. «Курс какой?» «А какой, скажешь, такой посчитаем. Только не с неба, ясное дело. Чтоб похож был на гномий в обменниках. А там копейка больше, копейка меньше. Какая разница? Верно я говорю?» «Проходите», — пригласил Геральт и бросил Синтии. «Тащи из дома табурет какой-нибудь». Синтия послушно метнулась в полутьму, царящую в доме. Когда она выскочила на крылечко с деревянной скамеечкой в руках, дедуля с Геральтом уже сидели на ступенях. Дедуля как раз набивал трубку. Подняв на Синтию слезящиеся глаза, он добродушно махнул рукой. «А ну его, дочка, ослинчик тот. На приступчике оно привычнее. Сели, сейчас люльку курнем по кругу. Куришь, ведьмак?» «Нет», — коротко ответил Геральт, по обыкновению не вдаваясь в разговорах с чужими, в подробности и ничего не объясняя. «Я тоже не курю», — встряла Синтия. «О, как!» Дедуля раскатисто крякнул и спрятал расшитый на орочий манер бисером кисет куда-то в недра шаровар. «Ну, ладно, тогда я сам». Табак у гостя благоухал так, будто дедуля туда добавлял толченых скорпионов, предварительно, разумеется, засушенных. «А дело у меня простое», — сказал дедуля. «Мы с сыновьями да внуками, крестьянем тут помалу. Есть несколько участков, урожай растим, продаем потом. Научились. Свежать надо не то, что со складов пыльных. Да вот, мешают нам». «Кто?» — спросил Геральт, пристально глядя куда-то вдаль. «Сам глянь», — пыхнул трубкой дедуля и добыл из шароваров несколько цветных снимков завидного качества. Синтия осторожно заглянула Геральту через плечо. На фотографиях был запечатлен внутренний двор ухоженной усадьбы. Вернее, не двор, дворище, размером с футбольное поле, только поросшая не мелкой травкой, а большей частью засаженная чем-то повыше, по пояс человеку или орку, примерно. Синтия, с детства знавшаяся с эльфами-егерями, прекрасно знала, что за растения можно самостоятельно сажать и потом ухаживать за ними. От этого растениям делается хорошо, и вымахивают они «будь здоров». Лишь рядом с домом виднелась аккуратная дорожка, беседка и фрагмент деревянного досочка к досочке забора. Все остальное пространство занимали посадки. На второй фотографии был изображен все тот же дворище, но уже полностью разгромленный. В кадре виднелся рухнувший угол дома, поваленный забор, искрошенная плитка вместо дорожки, повсюду следы гусениц, а поле выутюженное, ни стебелька. Остальные кадры показывали разгром с несколько иных ракурсов. «Судя по следам, бульдозер», — буркнул Геральт. «Причем карьерный, не меньше. Давно это?» «Позавчера. И не впервой, заметь. Четвертый уже участок нам испоганил, гад». «Остальные давно?» «За последнюю неделю». «Следы такие же?» — уточнил Геральт. «Ага, у него гусеницы разные, левая с насечкой, правая без. Я специально глядел, везде так». Ведьмак поглядел на орка с уважением. Знание профессиональных тайн и формул сторонними проявлялось чрезвычайно редко. «Что ж», — сказал Геральт, поразмыслив самое большее 5 секунд, — «я берусь. Стоить это будет, ну, скажем, 40 тысяч, если российскими». 30! С хладнокровием тертого бессарабского торговца принялся торговаться дед. Геральт снова поглядел на него с уважением. Говоря на чистоту, укротить дикие бульдозеры впрямь стоило около 30 тысяч, если российскими. Ну, максимум 35, если учитывать колебания курса. Чтобы вышло равнёхонько 5000 гривен. 35, — предложил Геральт, — и это мое последнее слово. «Пойдет», — вздохнул дедуля, протягивая коричневую в густой сетке морщин ладонь. Почему-то ладонь его была очень похожа на куриную лапу. Ведьмак пожал ее, но с места не сдвинулся, чего-то ожидая. Дедуля опять вздохнул и в который раз полез в недра своих несуразных штанов. Вынул 3 пачки российских соток и 1 пачку полтинников. «Вот, держи. Я знаю, вы всегда вперед берете». Геральт хладнокровно стянул резинку с одной из пачек, бегло пересчитал. Видимо, сошлось. Остальные пачки он пересчитывать не стал. «Поехали. Собирайся, Синтия». Сборы ушло 5 минут. Рассовать ноутбуки по рюкзачкам, проверить оружие, да собрать со стола снеть в отдельный пакет. Геральт сел к дедуле в кабину. Синтии пришлось лезть в кузов пикапа. Трясло в дороге немилосердно. Пикап был таким древним, что подвеска износилась в хлам, но умереть все никак не решалось. Полуорку основательно растрясло. Геральту ехалось комфортнее, но не намного. Худое продавленное сиденье впивалось в задницу допотопными пружинами. Трясло точно так же, как и в кузове, да вдобавок в кабине нестерпимо воняло бензином и табаком. «А что за ворочка с тобой, ведьмак?» — поинтересовался дедуля, довольно лихо руля по разбитой дороге. «Полукровка вроде». «Ученица», — неохотно ответил Геральт. «Ишь ты, а теперь и девок ведьмаки берут, надо же!» «Она вряд ли станет ведьмачкой», — так же неохотно пояснил Геральт. «Зачем же учишь?» Геральт пожал плечами. «Мне платят, я учу. Это проще, чем проходчики по старым штрекам гонять». «Тоже правильно», — согласился дедуля. Геральт невольно отметил, что из речи старого орка как-то незаметно исподволь пропали слова и обороты жителя захолустий. Ослинчик, люлька, гутарит. Теперь орк изъяснялся, как любой житель самого центра Большого Киева, причем житель не чуждый некоторым тайнам техники. «Что-то тут нечисто», — подумал Геральт. «Темнит дед. Простаком кидается. А с чего ему кидаться простаком?» Некоторое время Геральт раздумывал, не подрулить ли к ближайшей гномии казначейской конторе и не перевести ли деньги на счет Арзамаса 16. Но чутье подсказало — не спеши. Чутью, особенно чутью неоднократно проверенному, следует доверять. И Геральт доверился чутью. Харол долго кружил по каким-то подозрительным квартальчикам, где, если и обитали, то лишь лихие живые, разбойники всяких рас и мастей. Но, к счастью, цель их располагалась не здесь. Вскоре пошли кварталы солидных усадеб, которые, вернее, было бы именовать крепостями. Высоченные заборы, 2, а то и 3-этажные домины во дворах, участки соток по 1500. «Приехали!» — сказал абориген наконец, и пикап остановился перед воротами очередной усадьбы крепости. Вернее, перед тем, что от ворот осталось. Осталось, надо сказать, немного. Сами ворота, помятые, будто фольга от шоколадки, лежали на асфальте. Проем с правой стороны был существенно расширен. Бульдозер просто долбанул ковшом, вывернув колонну с петлями и часть забора. Теперь все это в виде битого кирпича валялось поверх створок. Двойной след гусениц уводил внутрь усадьбы к очередным разрушениям и непотребствам. «Ого!» — сказала Синтия из кузова. «Это не локомотивчиком деревяшку тара?» Геральт резко обернулся. Взгляд у него стал бешеный, и полуорка тотчас прикусила язык. «Тьфу ты!» — разозлилась она на себя. «Опять болтаю, а надо молчать!» Геральт так и не проронил ни слова. Походил по двору, посмотрел на разгром, зачем-то подошел к проутюженному полю. Потрогал изувеченный стебель, понюхал его зачем-то, угрюмо поглядел на старика. Все-таки Синтия успела привыкнуть к ведьмаку. Во всяком случае, она поняла. Геральт напрягся. Что-то в происходящем ему крайне не нравится. Но пока он молчит, да и вряд ли станет объяснять причины своего недовольства при клиенте. «Чего вы от меня ждете?» — сухо осведомился Геральт у дедули. «Прикончи бульдозер! Так его отделай, чтоб больше с места двинуться не смог. Преврати его в мертвую груду железа. И все, считай дело сделанным». Подозреваю, вы даже можете указать мне местонахождение бульдозера. Теперешнее. Правильно подозреваешь. Ничуть не смутился дедуля. Укажем 5 кварталов. Он точно где-то там. Ладно, сказал Геральт. Показывайте. Доставай свой компьютер. Дедуля хитро прищурился. И вызывай карту. Ведьмак так и сделал. Подозрения его крепли с каждой секундой. Если старый орк настолько осведомлен в тонкостях ведьмачьего ремесла, чего же он сам бульдозер не прихлопнет? На пару с сыновьями и внуками. Сэкономив при этом 5000 гривен или 35 российскими. Объяснение могло быть только одно. Им нужно, чтобы жар загребли чужие руки. Например, руки очень кстати подвернувшегося неподалеку ведьмака. А чем занимаются в этой и подобных ей усадьбах-крепостях, Геральт уже сообразил. Впрочем, если бульдозер дикий, Геральт умертвит его и покорно уберется в освояси. Темные делишки местных живых — не его забота. Вообще, делишки живых — не его забота. Его забота — убивать чудовищ и хранить город, по-доброму ли поступая при этом, по-злому — безразлично. Городу все равно, что его оградит от очередной напасти — добро или зло. У жизни нет любимых красок, есть только их постоянная смена. И пока добро чередуется со злом, город будет жить. «Вот здесь!» Орк обвел корявым ногтем участок, где мог прятаться дикий бульдозер. От Синтии не укрылось, как Геральт потом украдкой протер обшлагом рукава то место на матрице, которого касался ноготь дедули. Понятно. Геральт закрыл ноутбук и сунул его в рюкзачок. А если бульдозера там нет? «Он там есть», — хитро прищурился орк. «Ручаюсь. Да и что его выслеживать? Гляди, какая трасса». Асфальт до сих пор еще не затянул двойную цепочку гусеничных следов. Впрочем, такие следы и за 2 недели не затянутся, не то что за 2 дней. «Вот ж действительно трасса», — подумала Синтия, разглядывая следы. «Найдем. Даже я найду, а что уж о Геральте говорить». «Думаю, к полудню мы его выследим, а к вечеру прикончим», — ровным голосом пообещал Геральт. «Если, конечно, бульдозер нужно будет убивать. Позволите воспользоваться пикапом?» «Не позволю», — по-ведьмачьи невозмутимо отказал дедуля. «На нем езжу только я». «Пешком топайте, тут недалеко. Или по дороге добудьте себе транспорт». «Ладно». Неожиданно легко согласился ведьмак и кивнул Синтии. «Пошли, мол». И они отправились по следу бульдозера. Вышли со двора, свернули по дороге налево и двинулись как раз в сторону тех самых подозрительных трущоб, где самое раздолье для разбойников и прочих лихих живых. «Ну-ка», — буркнул Геральт, когда они отошли достаточно далеко. «Расскажи мне, на кого мы охотимся?» Синтия еще раз зыркнула на парные отпечатки гусениц. «Ну, это бульдозер». «А почему не экскаватор, к примеру?» — перебил ведьмак. «Экскаватор бы в арку не прошел, который в дворе», — уверенно предположила Синтия. «Лапа бы мешала. Да и деревья напротив дома целые. Точнее, ветви над дорожкой. Тем местом, где была дорожка». «Жиденько», — вздохнул Геральт. «Но в целом верно. Проще было от противного идти. Во дворе полно следов от ковша. Ладно, дальше». «Колея широкая, больше 2 метров. Гусеницы тоже шире, чем у обычного БДГ. Ты сказал, что бульдозер карьерный, но карьерные машины мы еще не изучали. Думаю, это такая желтая громадина, какие я видела под Кривым Рогом. Больше похоже на вездеход с ковшом». «Как с ним справиться?» Синтия пару секунд поразмыслила. «Думаю, так же, как и с обычным бульдозером. Можно вывести из строя ходовую, например, сбить гусеницы. Хотя у этого монстра они, сама вижу, массивные, может и гранаты не взять». «Возьмет», — заверил Геральт. «Граната много чего возьмет. Еще?» «Двигатель. Можно испортить двигатель». «Как именно?» «Ну...» Синтия припоминала все, что знает о двигателях. «Он, скорее всего, дизельный, так что по-простому пальнуть по карбюратору не получится. Может, просто гранату под кожух?» «Хороший метод», — отметил Геральт. «Но кожух, во-первых, наглухо заперт, если вообще не заварен. А во-вторых, до него еще добраться нужно. До кожуха. Ну и самое главное, у нас нет ни единой гранаты. Еще мысли?» «Топливный бак. У строительных машин он обычно на виду. У карьерных, наверное, тоже». «Когда как. А что делать с топливным баком?» «Продырявить. Как можно ближе к земле». «Не пойдет. Даже если снизу продырявишь, сменить бак очень легко. Бульдозер примется безобразничать уже через неделю». «Тогда выстрелить. Взорвется. Мало не пока...» «Соляра не взрывается от выстрела, только от сжатия». «Тогда не знаю», — честно призналась Синтия. «Научи, буду знать». Ведьмак то ли задумался, то ли просто замолчал.